Глава 15. «Сегодня, в 6 вечера», — написала сама и сразу закрыла телефон. Старалась туда не смотреть, но мысли все равно притягивались к экрану снова и снова. Юлит сейчас в моей ситуации, когда все вскрылось, верх глупости. На самом деле, факт того, что Илья без труда не совсем, если быть честными, законным способом сделал ДНК, говорит о том, что мой расчет был верен. Он был зол, раздосадован, уязвлен моей категоричностью и побегом. И в этом состоянии мог натворить делов. Моей задачей было выжить в этом камнепаде. Мне и моему ребенку. Да, я тоже совершила глупости, даже правонарушения, поставив прочерк в графе отцовства у Дианы. Но мы друг друга стоили. Мать права. У моей дочери есть отец. И не абы кто. Когда у тебя появляется ребенок, на первый план априори выходит дикое, почти инстинктивное желание дать ему лучшее. И я хотела для Дианы лучшего. Не хотела врать ей, что папа погиб при исполнении долга, пока какой-то умник не развенчает ее миф в 5-м классе, как это произошло со мной. Ответ пришел спустя полчаса. «На совещание. Могу задержаться. Как освобожусь, сразу к вам». В его словах не было подтекста и жестокости. Илья тоже был готов сделать встречный шаг. Или я просто хотела в это верить. Под ложечкой неприятно кольнула. Готова ли я была его видеть? У судьбы надо было спрашивать. Это она подкинула мне вот такую жирную свинюху под Новый год, совершенно не спросив. «Я пойду к Зое Петровне схожу», — произнесла мама, косясь на часы и фиксируя скорое время его прибытия. «Нет», — остановила ее я. «Ты останешься. Не надо нам с ним быть наедине. Ты не знаешь Сабурова. Пальцу рот положишь, руку откусит». Мать лишь пожала плечами. «Как скажешь. Только сходи голову помой и причешись, подкрасься». «С чего бы? Для него?» — огрызаюсь. «Не для него, а для себя, дуреха. От таких мелких вещей, чтоб ты знала, самооценка твоя зависит. Пусть посмотрит и позавидует». Снова критически меня оглядывает. «Хотя можешь просто волосы помыть. Остальное все хорошо». «Правда. Что для него фуфыриваться? Выглядишь замечательно. Даже жирно для него». В 6 Илья так и не появился. Старалась не думать про его опоздание. Не беситься. Ушла в ребеночка. Развивашки, игры, сон, кормление. На часах было уже начало 8-го, когда в дверь наконец позвонили. Сначала кратко, потом настойчивее. Подошла к глазку и обмерла. Он. Стоило догадаться. «Кто там, Лин? Он соизволил пожаловать?» Я молча отступила, дав матери посмотреть в глазок самой. Без комментариев. «Готова с ним говорить?» — спрашивает кратко и дельно. Я, естественно, отрицательно качаю головой. «Ясно. Все равно придется, как ты понимаешь. Иди в комнату к Дианочке». Захожу к дочери, которая уже, естественно, спит. В голове гудит, поэтому после щелчка замка больше ничего уже не слышу. Через 5 минут слышу, когда меня долетает мамина. «Лина!» Выдыхаю, набираюсь духу и выхожу. Илья все еще на пороге, сжимает в руках букет. Второй же в руках у матери. Она понесла его на кухню вместе с тортом или что там такое он ей всучил. На полу стоит какая-то огромная коробка от игрушки. Явно не по возрасту. Что-то типа лего. «Добрый вечер, Лина!» Говорит он тихо, цепко захватывая меня взглядом. «Можно?» Я молча киваю. «Это тебе!» Протягивает шикарный букет. Смотрю на чайные розы, и сердце больно колет. Он тоже переводит на них глаза и словно бы сейчас замирает. Интересно, мы думаем об одном и том же? Когда-то я так любила эти цветы. А потом... Потом он решил подарить их своей сказке. «Оставь на тумбочке!» Говорю равнодушно, даже не касаясь шикарного букета глазами. Он хмыкает, но молча делает так, как я говорю. Порывается пройти дальше по нашей микроквартирке, но я останавливаю, понимая, что он по хорошо известной мне привычке даже не думает разуваться. «Барин, что сказать?» «Разуйся, Илья, у нас маленький ребенок и нет уборщицы». Предупреждаю, разворачиваясь и открываю дверь в комнату дочери. Только тихо, она уже спит, у нее режим. «Прости, никак не мог приехать раньше. У нас были люди из администрации президента, но и отложить не мог. Сил не было терпеть увидеть ее», — громко шепчет. Я пропускаю его замечания мимо ушей. Делаю вид, что пропускаю. Пол под ногами большого рослого Ильи скрипит. Он вообще сейчас в нашей квартирке кажется гигантским. Статный, шикарный, совершенно неуместный на фоне нашего скромного самодельного ремонтика. Раньше это могло меня смутить, а сейчас... Сейчас мне было все равно. Подходим к кроватке. Оба замираем. Смотреть на маленького спящего ребенка – это особенное удовольствие, особенное зрелище. Словно бы мир замирает, словно бы ты касаешься чего-то священного, ангельского, чудного. Я вижу, как подрагивают его пальцы, когда он трогает ее светлую головку и гладит по волосам. Действия Ильи неуверенные. Еще бы, он, наверное, никогда не касался малыша. «Губки твои», — шепчет он хрипло, касаясь нежного личика. Поднимает на меня совершенно одуревший взгляд и царапает взглядом. «А глаза твои?» Вылетает раньше, чем я соображаю. Мы смотрим друг на друга с минуту, его пальцы все еще на личике нашего малыша. «Зачем мы друг друга потеряли, Лина?» — спрашивает он тихо-тихо, едва слышно, одними губами. «Я первая разрываю контакт, пусть и зрительный. Все слишком интимно и непростительно близко. Встаю, кашляю, отхожу на безопасное расстояние. Илья, если хочешь побыть с ребенком, придется подстраиваться под ее график. Понимаю, что у тебя работа, но у Дианы режим». Он тоже встает, молча кивает. Не знает, куда себя деть, или мне так кажется. Просто впервые вижу Сабурова растерянным. «Напиши мне, какой режим. Когда гуляете, когда спите. Что еще нужно, напиши». Он оглядывает квартиру критически. Я не даю ему договорить. «Тебе пора». «А как же чай? Дома попьешь». Отрезаю я кратко, проходя к выходу. «У меня здесь нет дома. Я в отеле живу». Слышу в спину. «Мне тебя пожалеть?» Разворачиваюсь, многозначительно смотря на него у дверей. Он внимательно изучает меня, хмыкает и проходит к порогу, обуваясь и накидывая пальто. «Может, хотя бы выйдем в кофейню? Не договорили?» «Илья, давай, как говорится, в буквальном смысле с порога проясним. Ты обозначил важность общения с ребенком. Я, как видишь, пошла на твои условия и дала тебе возможность организовать этот вопрос. В остальном нам не о чем говорить. Я и правда не желаю с тобой ни войн, ни конфликтов, ни сцен. Мне это не нужно. И ребенка я скрыла не для того, чтобы потом сделать тебе больно. Я просто поняла из контекста, весьма красноречивого, что ничего у нас общего больше быть не может, что я не нужна тебе. Но раз уж ты оказался в Муроме и все вскрылось, значит судьба. Теперь посмотрим, насколько тебя хватит в роли заботливого папочки. Когда мы приехали к судье, у меня даже не первый месяц был. И не надо мне петь про то, что там видно или не видно в такое время. Любящий всегда увидит. Тогда ты всецело был поглощен другими свершениями. Возможно, отцовство тоже скоро будет оттеснено другими важными и интересными делами. Ты же, в отличие от меня, делом занимаешься. Ты же не видела ничего из того, что со мной происходило. Какая-то у тебя однобокая правда, Лина. Я лишь тяжело вздохнула. Этот разговор слепого с глухим. Глубоко внутри сильно кольнуло. «Зачем мы друг друга потеряли?» «Да, Илья, потеряли. И ничего с этим не поделаешь. Ошибка ли это фатальная? Наша глупость? Моя вина или твоя? Ничего не вернешь. Эта дискуссия никуда не приведет, потому не вижу смысла выходить ни в какие кофейни. У нас у каждого свои жизни. Просто получилось так, что есть общий ребенок. Думаю, в этом деле мы найдем компромисс в плане того, как обеспечить ваше общение. Я не хочу ему препятствовать, потому что не питаю к тебе ни обиды, ни злости, ни желания мстить. Но прошу организовать его так, чтобы с тобой лично я пересекалась минимально. Город маленький. Думаю, ты всегда сможешь подстроить свой график с учетом почти полного отсутствия траты времени на дорогу. Всего хорошего тебе. Приятного вечера». Из кухни появляется мать. «Не останетесь на чай, Илья?» — спрашивает она. «У него много работы», — отвечаю за него. Илья усмехается, но не оспаривает мое утверждение. «Я позвоню», — говорит и разворачивается. «Всего доброго, Мария Павловна». «Подожди», — говорю в дверях. Разворот Ильи слишком резкий, такой, что он впечатывается в меня. «Забери», — сухо протягиваю ему так лежащий на тумбе букет чайных роз. «Они твои?» «Нет, давно уже не мои».